Когда мы перенастроили портал и появились под Борисполем, там нас ждал Судоплатов с тремя офицерами, двоих из которых я мельком видел во время своей поездки в Москву. Мы, как старые знакомые, поздоровались и, пока была возможность, отошли в сторону. Судоплатов начал разговор с легкого упрека, выраженного в шутливой форме. «Все-то вам, Сергей Иванович, спокойно не сидится. Обязательно нужно повоевать. Да работа у меня такая, родину защищать. Знаете, есть такие бойцовые собаки, натасканные рвать волков. Вот так и мы. Увидел противника и в горло». «Неплохое сравнение. Надо будет Лаврентию Павловичу передать». «Ага, и пару моих вопросов». Он удивленно поднял брови. «А откуда, товарищ Канарис, в курсе определенных моментов, касающихся нашей операции? Ведь я уверен, что когда валили немцев, расколовших морожка, утечки информации не было. Значит, только от вас могла пойти дозированная информация, рассчитанная на определенного адресата». «Вам не откажешь прозорливости, но, как вы понимаете, это уже государственная тайна самого высокого уровня, и обсуждать ее с вами пока полномочиями не наделен. Но тут и мы не всесильны. Командир группы диверсантов подстраховался и отправил человека по резервному каналу, и тот, засветив законсервированного агента, успел передать часть информации». «Да уж, ситуация. Нечто подобное от вас и ожидал. Побеждать не только оружием, а пользоваться информацией из будущего, вербовать в руководстве Германии своих персон влияния. Ну, выкручивайтесь. Придется. Павел Анатольевич, вам не кажется, что такие вот игры за нашей спиной как-то выглядят не совсем красиво? Могли бы вы известность поставить? Ну и вы, не согласовывая с нами, постоянно лезете во всякие авантюры, и возможность утечки информации о путешественниках из другого времени от вас намного более вероятна, нежели от нас». «Да, неплохо он меня отчитал, как мальчика. Видно, неплохо подготовился и имеет соответствующие инструкции. Но и давить на себя я не позволю». «Да, тут я с вами согласен. Но мне кажется, что Канарис так или иначе будет расценивать нас как третью сторону и, естественно, пытается установить контакт, прекрасно осознавая наш постоянный обмен информацией с руководством СССР. Мы спокойно шли к лесу, на большом расстоянии нас сопровождали несколько охранников Судоплатова, и невдалеке от них Санька Артемьев и Васильев, прекрасно понимая серьезность нынешнего разговора с посланцем Берии. Этот вариант тоже рассматривался, но мы не сомневаемся в вашем благоразумии и рассудительности. Вы неоднократно доказывали ваше дружеское отношение к Советскому Союзу. Поэтому причин для особого волнения в этом направлении пока не наблюдается. Как я понял, у вас много своих проблем, чтобы начинать в одиночку игру с Канарисом, а ваши условия возвратить генерал-лейтенанта Карбышева выше всяких похвал. Тут наш оппонент сильно подставляется, но выбора у него просто нет. Порученца адмирала ваши люди уже нам передали, и ближайшим рейсом он будет отправлен в Москву. Я хотел теперь поговорить о другом». Я повернул к нему голову, всем видом показывая, что готов слушать. Но тот перешел на достаточно раздраженный тон. «Скажите, Сергей Иванович, какого хрена вы полезли на станцию, а потом двинулись на Фаста? Хотелось германцев побить». «Вам как ответить? Нормально? Или в традициях наших демократов, прошедших обучение в американских инкубаторах, способных часами рассуждать о благе народа, при этом ничего не сказав путное?» Судоплатов несколько удивился от такого захода в одесском стиле. «Хотелось бы по-нормальному. Сами понимаете, вы так засветились, и почищать за вами становится все труднее и труднее». Я язвительно прокомментировал. «Это не помешало слить часть информации Канарису. Рассматривайте это как грандиозную операцию по дезинформации. И все же». Причин было несколько, все они оправданы. Главное из них – это обкатать новых бойцов нашего отряда. Как вы знаете, нас не так уж и много, чтобы реально контролировать регион и иметь возможность беспрепятственно пользоваться доступными ресурсами для помощи Советскому Союзу. Пришлось производить набор из имеющихся кадров. Как мы это делали и чем руководствовались – это наше дело, и вас оно должно касаться только в гарантиях того, что никто из новых бойцов не побежит к немцам или не попробует передать устройство перемещения во времени лицам, имеющим антисоветские убеждения. Так вот, считайте, что гарантии у вас имеются. Главное, мы набирали военных специалистов, танкистов, бойцов армейской разведки и спецназа, аналога вашего осназа, причем разной направленности. Судоплатов молча выслушал и задал резонный вопрос. А в чем разница вашего спецназа? В задачах, которые ставятся и, соответственно, в особенностях подготовки. Есть армейский спецназ, задача которого состоит в проведении разведки и специальных операций в тылу противника. Есть спецназ внутренних войск и милиции, ориентированный для работы на своей территории, для разгона демонстраций и противодействия вооруженным преступникам. Соответственно, различаются и системы подготовки. Еще есть спецназ госбезопасности. В его функции входит освобождение заложников, особо важных объектов, захваченных террористами. На это все накладывается множество специализаций, исходя из особенностей географии и направленности действий. Работа в городе, в поездах и самолетах, на водном транспорте. В наше время это целая наука, причем неизвестная широким слоям населения и большинству военных. Поэтому привлечение бойцов, знакомых с методиками обучения, важно. Судоплатов очень внимательно слушал, и потому как мина недовольства сошла с его лица, я понял, что все это было игрой, направленной на выявление основных причин таких вот нелогичных действий с моей стороны. Поэтому таким же голосом лектора с одинаковой интонацией я стал продолжать. Отряд сразу получился разношерстным, слишком много разных людей к нам пришло. Да и мы, исходя из потребностей, старались подбирать специалистов по разным профилям, непосредственно необходимых в нынешнее время. А для создания действительно эффективного и боеготового подразделения нужно было срочно обкатать его в бою, причем в такой ситуации, чтобы у людей не возникло сомнений в своих действиях и ни у кого не появлялось мысли о предательстве. Нападение карателей на деревню, где мы доставали свежие продукты, необходимые для здоровья наших детей и раненых, было именно тем случаем, который идеально подходил. Информация о том, что там хозяйничают украинские националисты, которых в наше время пытались идеализировать и представить борцами за независимость страны, вызвала законное негодование. Как раз появился случай на примере показать, кого именно выдавали за героев. Естественно, после такого наглядного обучения никто и не подумает подчиняться приказам со стороны, особенно если это будут окрики со стороны Украины. Одного взгляда на разваленный и уничтоженный мир достаточно, чтобы понять, как наши демократы умудрились превратить в дерьмо все, к чему смогли дотянуться, и те люди, кто воевал, громил немцев, уже прекрасно понимают, что будет, если дать возможность этим продажным скотам снова порулить. А теперь подумайте, что может быть более серьезным стимулирующим фактором, нежели уничтожение карателей, освобождение пленных и нанесение серьезных потерь врагу, которого с детства мы приучены ненавидеть. Судоплатов задумчиво опустил глаза, рассматривая носки своих начищенных до блеска сапог. «С такой точки зрения я и не думал рассматривать ваши действия. Так получается, что есть смысл. В ближайшее время нам грозят большие неприятности со стороны украинских властей, и в Крым направляется отряд спецназа, заточенный против нас, да и татары с турками, уже давно активно собирают силы. Поэтому таким образом была единственная возможность быстро подготовить сильный профессиональный отряд». Судоплатов чуть быстрее, чем нужно, ответил, тем самым подтвердив мои мысли, что руководство СССР уже обдумало такую возможность. «Мы можем вам помочь в случае чего». «Я не исключаю такую возможность, а скорее всего она и понадобится. Но вернемся еще к причинам. Вам же еще докладывают товарищу Берии и товарищу Сталину о наших контактах». «Конечно, вы и ваши действия находитесь на особом контроле». «Вот и я про то. Мы набираем в отряд много людей из вашего времени, причем не просто так, а отбор идет очень тщательно. Их тоже надо было обкатать в бою, причем после обучения в использовании новой боевой техники. Вон, лейтенант Павлов как быстро освоил и танковые, и противотанковые гранатометы, и автоматические противопехотные. Пожалуйста, вот вам готовый инструктор из вашего времени с реальным опытом. И заметьте, они вам очень понадобятся, когда начнется передача нашей боевой техники, и на их основе вы начнете выпускать свои серийные образцы для Красной Армии. Помимо всего остального, было еще просто человеческое желание помочь и освободить военнопленных. Ведь какой реальный результат наших действий? 6-я полевая армия вермахта резко ослабила нажим на нашу линию обороны, сняв с фронта две пехотные дивизии, которые понесли реальные потери и от авиации, и во время столкновений с нами. Плюс войска Юго-Западного фронта получили несколько полков бойцов, реабилитировавших себя, и среди них немаленькое количество кадровых командиров, которых и так немного осталось. И самое главное, это реальный опыт использования техники из будущего против войск вермахта. Причем все фиксировалось и снималось, и в любой момент по вашему запросу можем передать видеозаписи того же боя одного танка Т-64 против десятка немецких или использования станковых противотанковых гранатометов. Я считаю, что такой опыт просто бесценен, и им просто так разбрасываться не стоит. Еще один момент. Появление на разных фронтах похожей и необычной техники автоматом выводит проблему из ранга чего-то сверхъестественного в ранг статистики появления у русских новых образцов боевой техники, что в некотором роде является неким подобием операции прикрытия. Судоплатов хмыкнул, на лице отразилась кривая улыбка. «Да, Сергей Иванович, умеете вы подвести теоретическую базу под ваши фокусы?» Я не сдержался и засмеялся. «А вы что думали? Все мы служили. Я помню, у моих бойцов, это было еще до начала войны, особенно ценилось умение отлынивать от любого типа работ и потом все это аргументированно доказывать командиру». Чуть отсмеявшись, я продолжил. Но реальные причины я вам раскрыл. Плюс к этому из состава освобожденных и воевавших с нами мы несколько человек возьмем к себе в качестве учеников. Я бы вас хотел попросить капитана Строгова, капитан-лейтенанта Дунаева, лейтенантов Карева и Короткова оставить в моем распоряжении со всеми соответствующими формальными последствиями и приказами. И главное, позаботиться об их семьях. Люди проверены, обкатаны в боях. И вам, и нам это выгодно. Я не против. И думаю, товарищ Берия тоже не будет возражать. Сами понимаете, в свете того, что вы рассказали про ваш мир, нам выгодно, чтобы аппаратура перемещения во времени оставалась в руках лояльных к Советскому Союзу людей. Это хорошо, что мы пришли к такому компромиссу. Теперь я хотел бы обсудить вопросы передачи техники. Но данная точка выхода под Борисполем для этих целей не очень подходит. Мы так тоже думаем. Юго-Западный фронт еле держится. И благодаря вашей информации удалось на время задержать наступление моторизованных соединений вермахта. Но по нашим данным, в ближайшее время ожидаются новые удары и окружение войск под Киевом. Оно и так неизбежно. Надеюсь, имея информацию из будущего, вы не допустите такого катастрофического разгрома Юго-Западного фронта и огромного числа военнопленных. Конечно, Сергей Иванович, мы учли вашу информацию, и руководство Советского Союза сделает все, чтобы не допустить таких катастрофических последствий. Но основываясь на опыте будущего, удержать Киев не получится. Я и не сомневался. Главное, что вы и ваше руководство это понимаете. Поэтому в условиях того, что переданная техника не сможет реально быть доставлена в Москву, передачу оборудования, которое не может быть вывезено самолетами, считаю неприемлемым и даже опасным. У вас есть какие-то предложения? Конечно. Сейчас с вами отправляется наш человек, знакомый с нашими информационными технологиями и соответствующей аппаратурой. Благодаря этому мы сможем ежедневно перекидывать вам огромные массивы информации, которая не может быть перехвачена и расшифрована противником, и будет доступна только высшему руководству СССР. А в это время будем искать возможность снова найти выход на территории, не занятой противником, а то прямо-таки рок какой-то. Я сегодня же озвучу ваши предложения руководству. Вот и хорошо. Кстати, а что вы будете делать с бывшими военнопленными? В бой и без вариантов. Только их сегодня целый день возят в закрытых грузовиках вокруг города и поселок, чтобы они не задавали вопросов, почему так быстро перебрались через линию фронта. А раненые уже распределены по госпиталям, и часть переправлена в глубокий тыл. Вот это я и хотел услышать. А то в нашем времени рассказывали сказки, что почти всех бывших пленных толпами чуть ли не расстреливали и выживших отправляли на Колыму. Судоплатов еще раз недобро улыбнулся. Я смотрю, у вас очень веселый мир. Вот это я и пытаюсь вам все время говорить. И вам еще повезло. В чем же? А если бы к вам попали не военные, а торгаши от политики самого низкого пошиба, которых у нас развелось как тараканов? Они ради двойной прибыли и немцам продали бы оружие и технологии, и плевать им на родину и на предков.